21 ноября 1973 года. За ночь все кругом покрылось тонким снежным ковром. Сойдя с автобуса на тротуар, он сразу обратил внимание на следы людей, побывавших здесь до него. Он повернул на улицу елей, а автобус, рыча по-тигриному, покатил дальше. Вскоре его обогнал Джонни Уокер, совершавший уже свою вторую за утро ездку за бельем. Джонни приветливо помахал ему из кабины бело-голубого фургончика, а он помахал в ответ. Было чуть больше 8 утра. Рабочий день в их прачечной начинался в 7 утра с приходом управляющего Рона Стоуна и техника-смотрителя Дэйва Реднера, которые отпирали двери и запускали бойлер. В 7:30 появлялись первые девушки, отвечавшие за сорочки, а работницы, обслуживающие скоростную гладильную машину, подходили к 8. Сам он режим первого этажа не выносил совершенно. Здесь, по его мнению, царил дух тяжелого ручного труда и эксплуатации. При этом, по какой-то извращенной причине, сами работавшие внизу мужчины и женщины его любили и уважали. Обращались всегда по имени. Впрочем, и ему все они, за редким исключением, нравились. Он зашел через служебный вход, заставленный корзинами с отстиранными вчера, но еще не пропущенными через гладильный агрегат простынями. Каждая корзина была плотно прикрыта во избежание попадания пыли. Рон Стоун закреплял приводной ремень на допотопном Мильноре, а его помощник, колледжский недоучка по имени Стив Поллок, загружал простыни, привезенные из мотеля, в стиральные машины. «Здорово, Барт!» — громогласно приветствовал его Рон Стоун. Он всегда не говорил, а ревел. 30 лет общения с людьми под непрестанный грохот стиральных, сушильных и гладильных автоматов преобразовали его голосовые связки так, что не орать Стоун уже просто не мог. «Эд, черт, в Мильнер совсем взбесился!» — продолжал он. «Так отбеливает, что Дэйву то и дело приходится прибегать к ручному обслуживанию. Но порошок все равно перерасходуется почем зря!» «Ничего, скоро мы получим заказ от Килгауна», — утешил он. «Еще пару месяцев». «На предприятии Уотерфорда?» «Угу», — легкомысленно брякнул он. «Через 2 месяца меня уже в психушку упрячут», — мрачно предрек Стоун. «А перестройка? Это будет хуже африканского военного парада». «Но ведь наши клиенты снова к нам вернутся». «Вернуться? Да мы 3 месяца только заново раскручиваться будем, а там ж, глядишь, и лето на носу!» Он кивнул, не желая продолжать этот разговор. «Кого обслуживаете в первую очередь?» «Holiday Inn!» «С каждой загрузкой закладываете 1000 полотенец. На полотенцах они просто тронулись». «Они на всем тронулись!» «Сколько всего белья?» 600 фунтов без малого, в основном от Шрайнера. Еще с понедельника осталось. В жизни не видел таких грязных простыней. Некоторые на ребро ставить можно». Он кивнул в сторону новичка, Поллока. «Как вам этот парнишка?» Подсобные работники в Блю Рибон долго не задерживались и менялись часто. Дэйв гонял их в хвост и в гриву, да и громовые окрики Рона не добавляли им настроения. «Пока неплохо», — сказал Стоун. «А помните его предшественника?» Он помнил. Тот бедолага продержался всего 3 часа. «Да, не забыл еще. Как его звали-то?» Рон Стоун сдвинул густые брови. «Не помню. Бейкер, что ли? Или Баркер? Что-то вроде того. В пятницу я видел его возле универмага. Он раздавал листовки, призывающие бойкотировать зеленщиков или что-то в этом роде. Здорово, да? Работать не умеет, так теперь коммунистической пропагандой занимается. С ума сойти можно!» «После Holiday Inn вы Говарда Джонсона пропустите?» Стоун обиженно фыркнул. «Конечно! Их мы никогда не задерживаем!» «К 9 справитесь?» «Еще бы!» Кивнув Дэйву, он поднялся на 2-й этаж. Миновал химчистку, бухгалтерию и вошел в свой кабинет. Уселся за стол во вращающееся кресло и придвинул к себе лоток с входящими документами. На столе красовалась табличка с призывом «Думай головой, Возможно, познаешь новые ощущения». Табличка ему не нравилась, но со стола он ее не убирал, потому что ее подарила Мэри. «Когда?» «Лет 5 назад». Он вздохнул. Приходившие к нему бизнесмены и рекламные агенты находили табличку забавной. Хохотали во всю мочь. С другой стороны, покажи рекламному агенту фотографию голодающего ребенка или Гитлера, насилующего Деву Марию, и он помрет со смеху. А вот Винни Мейсон, тот самый петушок, который, несомненно, напел на ухо Стиву Орнеру, держал на столе табличку с таким лозунгом «Пумай». Что за хреновина такая «Пумай»? Ведь такой билибердой даже рекламного агента не насмешить. Не так ли, Фредди? Так, Джордж, ты прав, старина. Снаружи загрохотал тяжелый дизель, и он развернулся на кресле, чтобы посмотреть в окно. Строители автострады готовились к началу очередного рабочего дня. Мимо прачечной неторопливо проплывал тягач с платформой, на которой стояли сразу 2 бульдозера, а сзади выстроилась целая вереница нетерпеливо гудящих легковушек. Лучше всего было следить за ходом строительства с 3-го этажа, над химчисткой. Автострада, словно надрез скальпеля в руках умелого хирурга, вскрыла деловую часть и жилые кварталы Вест-Энда. Ее строящийся участок багровел на теле города, будто свежий шрам, заляпанный грязью. Автострада пересекла уже Гилдер-стрит, похоронила под собой парк на Хебнер-авеню, куда он водил гулять маленького Чарли, совсем еще крошку. Как же назывался этот парк? Он не мог вспомнить. «Мне кажется, Фред, просто парк на Хебнер-авеню, да? Там были и детская игровая площадка, и карусель со зверюшками, и небольшой пруд, в котором плавали утки, а посередине красовался маленький домик. Летом крыша его всегда была заляпана птичьим помётом. И еще там были качели. Чарли обожал качаться, и именно там, в парке на Хебнер-авеню, научился этому. Что скажешь по этому поводу, Фредди? Что скажешь, старый дружище? Помнишь, как он поначалу перепугался? Даже заревел. Но потом все наладилось, и Чарли так пристрастился к качелям, что ревел уже, когда я его домой уводил. В машине по дороге домой весь костюмчик слезами залил. Неужели это и вправду было 14 лет назад? Мимо прогромыхал тяжелый грузовик, на котором громоздился погрузчик. Райончик Гарсон сравняли с землей месяца 4 назад. Он был всего в 3-4 кварталах от Хебнер-авеню. Несколько деловых зданий, в которых размещались разные конторы, пара банков, приемные дантистов и всяких костоправов с хиромантами. Всех их было не жалко. Но вот, глядя, как сносят старенький кинотеатр «Грант», он испытал настоящую душевную боль. В начале 50-х годов именно там он посмотрел свои любимые фильмы. Хичкоковский «У» значит «Убийство» с Рэем Милландом и Грейс Келли. И «День, когда земля застыла» с Майклом Ренни. Как раз вчера этот фильм показывали по телевизору, и он так хотел посмотреть его, но заснул прямо перед экраном, а проснулся, когда уже этот чертов гимн исполняли. Пролил стакан виски на ковер и получил нахлобучку от Мэри. Да, «Грант» — это было, конечно, нечто из ряда вон выходящее. Не сравнить с современными кинотеатрами на окраинах, безликими коробками посреди автомобильной стоянки площадью в 4 квадратные мили. «Синема-1», «Синема-2», «Синема-3», «Синема MCMXL VII». Как-то раз он свозил Мэри в один из таких кинотеатров в Уотерфорде посмотреть «Крестного отца». Билеты обошлись им в $5, а интерьер напоминал скорее кигельбан, нежели кинозал. Даже балкон отсутствовал. Не то что в Гранде. Там пол в вестибюле был вымощен мрамором, а большой пакетик воздушной кукурузы, которую тут же рядом выпекал очаровательный старинный автомат, стоил всего 10 центов. Билетёр при входе... Кстати, билеты обходились 60 центов. щеголял в красной, шитой галунами ливреи, а возрастом был примерно с Мафусаила. И всегда приветствовал вас беззубым шамканьем. «Надеюсь, кино вам понравится». В огромном кинозале вечно стоял устойчивый запах запыленного бархата. Места между рядами было предостаточно, так что никому не приходилось упираться коленками в спинку впереди стоящего кресла. А на потолке красовалась изумительная огромная люстра из настоящего хрусталя. Сидеть под ней было страшновато, в случае чего остатки было бы потом и пылесосом не собрать. Да, Грант был для него целой эпохой. Он виновато посмотрел на часы. Прошло почти 40 минут. Скверно. Он только что выбросил 40 минут коту под хвост, а ведь даже толком ни о чем и не думал. Разве что о парке и кинотеатре «Грант». «У тебя что-то не так, Джорджи?» «Возможно, Фред, вполне возможно». Он вытер щеки. Пальцы увлажнились, сам того не замечая, он всплакнул. Он спустился, чтобы поговорить с Питером, который отвечал за доставку белья. Все были уже в полном сборе, первые простыни от Говарда Джонсона с шипением утюжились в гладильном агрегате, пол под ногами вибрировал из-за работающих полным ходом стиральных машин. Этель с Рондой старательно гладили сорочки. Питер сказал, что вчерашнее белье уже загрузили в четвертый фургончик, и осведомился, не хочет ли он на него взглянуть. Он сказал, что не хочет. Затем спросил Питера, как обстоит дело с заказом Holiday Inn. Питер ответил, что белье сейчас как раз загружают, но остолоп из отеля, который за него отвечает, уже звонил и напоминал про полотенце. Он кивнул и снова поднялся на второй этаж, чтобы поговорить с Винни Мейсоном. Однако Филлис сказала, что Винни вместе с Томом Грейнджером уехал в только что открывающийся немецкий ресторанчик договариваться насчет стирки скатертей. «Передайте Винни, чтобы по возвращении заглянул ко мне, ладно?» «Конечно, мистер Доус. Кстати, вам звонил мистер Орднер и просил, если можно, перезвонить ему». «Спасибо, Филлис». Он вернулся в свой кабинет и занялся вновь поступившими бумагами. Какой-то поставщик хотел поговорить с ним по поводу нового чистящего средства «Желтый вперед». «И кто им только такие названия придумывает?» — недоумевал он, откладывая бумагу в сторону для Рона Стоуна. Рон обожал навязывать Дэйву новые средства, особенно если удавалось заполучить фунтов 500 бесплатно, на пробу. Так, что там дальше? Благодарственное послание от Объединенного фонда. Он также отложил его в сторону, чтобы во время перерыва вывесить на доске объявлений внизу. Предложение о поставке новой конторской мебели. В корзинку. Реклама нового телефонного аппарата с автоответчиком и магнитофоном. С возможностью записи сообщений продолжительностью до 30 секунд. «Меня нет, болван! И не звони больше!» В корзинку. Письмо с жалобой от какой-то дамы, которая отдала в стирку 6 сорочек мужа, а получила их с сожженными воротничками. Он со вздохом отложил письмо в сторону. Придется принимать меры. Определитель качества воды из университета. Надо после ланча поговорить о нем с Роном и Томом Грейнджером. Извещение от страховой компании с завлекательным предложением запросто разбогатеть на 80 тысяч долларов. Для этого требовалось всего-навсего откинуть копыта. В корзинку. Письмо от умника-риэлтора, продающего фабрику в Уотерфорде, с сообщением о том, что фабрикой очень заинтересовалась обувная компания «Том Макан». Довольно крупная рыба, между прочим. Риэлтор напоминал, что срок трехмесячного опциона на покупку фабрики, отпущенного Blue Ribbon, истекает 26 ноября. «Эй вы, там, в прачечной! Не забудьте, что близится час расплаты!» В корзинку. Еще одно предложение для Рона. На сей раз стиральный порошок с двусмысленным названием «Чистюля». Он положил его по соседству с желтым вперед и уже хотел было снова выглянуть в окно, когда зазвонил внутренний телефон. Вернулся Винни. «Впустите его, Филлис». Винни вошел. Высокий, смуглокожий молодой человек, лет 25. Темные волосы, причесанные с нарочитой небрежностью. Одет он был в ярко-красный пиджак спортивного покроя и темно-коричневые брюки. Галстук-бабочка. Очень элегантный повес, не правда ли, Фред? Да, Джорджи, ты прав, старина. «Как поживаете, Барт?» — спросил Винни. «Нормально», — ответил он. «Что там у вас в этом немецком ресторане?» Винни рассмеялся. «Жаль, что вас с нами не было. Старый фриц разве что хвостом не вилял от радости. Нет, Барт, переехав в Уотерфорд, мы мигом наберем обороты. Тем более, что наши конкуренты пока дрыхнут без задних ног. Они даже рекламы не рассылают. Бедняга-немец уже думал, что им придется самим свои скатерти полоскать. Местечко, кстати, у него классное. Настоящий пивной зал для бюргеров. Думаю, соперников он наповал сразит. А запахи? Класс!» Он выразительно взмахнул руками и полез в карман за сигаретами. «Непременно свожу туда Шарон. Тем более, что он нам 10% скидку дает». Словно наяву он услышал слова Гарри, владельца оружейной лавки. «На покупки свыше $300 мы даем 10% скидку». «Господи», — подумал он, — «неужто я и вправду купил вчера все это оружие? Может, это сон?» В мозгу его что-то щелкнуло. «Эй, Джордж, что с тобой происходит?» «И велик заказ?» — спросил он внезапно охрипшим голосом и тут же прокашлялся. «От 400 до 600 скатерок в неделю, как только он откроется. Плюс салфетки. Чистый хлопок. Правда, из всех средств он предпочитает белого слона. Я сказал, что, мол, бога ради». Винни неспешно вынул сигарету из пачки, и он успел разглядеть этикетку. Терпеть он не мог это качество в Винни Мейсоне. Тот курил сигареты с чудовищно мерзким запахом. На пачке было написано: «Сигареты Players, морские, среднего размера». Ну кто еще, кроме Винни, станет курить Players морские? Или Король Сано? Или британские овальные, чудесные, гибкие? Стоит кому-то выпустить новую марку под названием «Дерьмо на палочке» или «Копченые легкие», и Винни тут же спешно начнет курить их. «Я сказал ему, что после переезда мы сможем обслуживать его по высшему классу за 48 часов». Полюбовавшись напоследок на яркую пачку, Винни упрятал ее в карман. «Кстати, а когда мы переезжаем?» «Вот об этом я и хотел с вами поговорить», — сказал он. «Ну как, Фред, задать ему перцу?» «Да, Джордж, всыпь ему по первое число». «А вот как?» Винни щелкнул золотой зажигалкой «Зиппо» и, затянувшись, выпустил дым через ноздри, подобно актеру из дешевого английского фильма. «Стив Орднер вчера оставил мне записку. Он хочет, чтобы в пятницу вечером я заскочил к нему по поводу фабрики в Уотерфорде». «Да». «А сегодня утром Стив Орднер позвонил сюда, когда я внизу беседовал с Питером Вассерманом. Мистер Орднер хочет, чтобы я перезвонил ему. Похоже, он чем-то всерьез озабочен. Вы не находите?» «Да, вполне возможно», — кивнул Винни, сверкая заранее припасенной на этот случай улыбкой. «Дорога скользкая, соблюдайте осторожность». «Меня вот что интересует. Кто, по-вашему, мог его так настроить, черт побери?» «Но вообще-то...» «Не прикидывайтесь, Винни!» — взорвался он. «Хватит в кошки-мышки играть. Уже 10 часов, а мне еще нужно поговорить с Орднером, с Роном Стоуном, а потом еще позвонить отель Джипс по поводу спаленных рубашек. Ну что, значит, подкапываетесь под меня, да?» «Видите ли, мы с Шарон в воскресенье вечером ужинали в Сент... в доме мистера Орднера и...» «И как бы невзначай упомянули, что Барт Доулс тянет с Уотерфордом, в то время как автострада номер 784 подступает все ближе и ближе, так?» «Барт!» — возмущенно выкрикнул Винни. «Все было чисто по-дружески. Как бы...» «Да, несомненно. Как и его записка с приглашением. Таким же дружеским будет и наш с ним разговор. Но дело не в этом, Винни. Суть в том, что он пригласил вас с женой как раз в надежде на то, что сумеет развязать вам язык. И вы его не разочаровали». «Барт!» — он погрозил Винни пальцем. «Выслушайте меня хорошенько и мотайте на ус, Винни. Еще одна подобная выходка, и можете искать себе новую работу. Ясно вам?» Винни казался обескураженным. Забытая сигарета тлела между пальцев. «И еще, Винни», — добавил он уже спокойным тоном. «Я знаю, что вы выслушали от стариканов вроде меня 6000 лекций на тему о том, как мы в вашем возрасте завоевывали мир. Однако, на мой взгляд, вы заслужили еще одну». Винни раскрыл было рот, чтобы возразить. «Я не считаю, что вы вонзили мне нож в спину», — произнес он, жестом останавливая Винни. «В противном случае я уволил бы вас в ту же секунду. Просто мне кажется, что вы дали маху по неопытности. Огромный дом, настоящий дворец, 3 коктейля перед ужином, вкуснейший суп, салат с экзотическим соусом, изумительные горячие, горничные в мини-юбках, Карла с ее королевскими манерами, но ничуть не высокомерная. А потом земляничный торт или пирог с черникой и взбитыми сливками, кофе с парой рюмок бренди или ликера, ну и в заключение неизбежный разговор по душам, так?» «Примерно», — еле слышно прошептал Винни. В лице его смешались стыд и ненависть. Впрочем, стыда было чуть-чуть больше. «Первым делом он спросил вас, как дела у Барта. Вы ответили, что замечательно. Он сказал, что старина Барт — славный парень и прекрасный работник. Вот только с Уотерфордом немного затягивает. Вы согласились. Тогда он спросил, а как, кстати, идут дела с этим контрактом? Вы ответили, что это совершенно не в вашей компетенции. А он сказал, да бросьте, Винсент, вы, безусловно, в курсе дела. И вы ответили, я знаю только, что Барт еще не подписал контракт. Слышал, правда, что парни из конторы Тома Макана тоже заинтересовались этой фабрикой, но, возможно, это только слухи. Ну вот, а потом он сказал, Барту виднее, он наверняка знает, что делает. Затем вы выпили еще бренди, потом он спросил, считаете ли вы, что мустанги пробьются в плей-офф. И все, вы с Шарон уехали домой. А хотите знать, Винсент, когда он пригласит вас в гости в следующий раз?» Винни не ответил. «Когда ему снова понадобится доносчик», — жестко произнес он. «Вот когда». «Извините», — подавленно пролепетал Винни и привстал, собираясь уходить. «Я еще не закончил». Винни снова сел и уставился в сторону. Вид у него был растерянный и жалкий. «Между прочим, 12 лет назад я как раз занимал вашу должность. Вам это известно? Для вас это огромный срок. А я вот просто понять не могу, куда это чёртово время подевалось. Впрочем, я достаточно хорошо помню эту работу, чтобы понимать, вам она по душе. И работаете вы добросовестно, с отдачей. Химчистку реорганизовали, новую систему нумерации ввели. Это просто гениально». Винни смотрел на него с озадаченным видом. «А вообще я начал работать в прачечной еще 20 лет назад», — продолжил он. «В 1953 году мне как раз исполнилось 20. Мы с Мэри едва успели пожениться. К тому времени я отучился 2 года в бизнес-колледже, и мы с Мэри не торопились с браком, однако жили вместе и пользовались методом прерванного сношения. Как-то раз случилось так, что кто-то внизу хлопнул дверью и до того меня напугал, что я кончил. И Мэри забеременела. С тех пор всякий раз, когда я завожусь, вспоминаю, что причиной моего нынешнего положения является хлопнувшая дверь. Это мигом отрезвляет. В те годы даже мечтать не могли о нынешних законах, разрешающих аборты. Когда девушка залетала, оставалось либо жениться на ней, либо уносить ноги. Другого выбора не было. Я женился на Мэри и устроился на первую попавшуюся работу. Именно сюда. мальчишкой на побегушках, примерно таким, как этот полок внизу. В те дни все процедуры производились вручную, а белье после стирки загружали в специальные отжимочные агрегаты, вместимость которых составляла примерно 500 фунтов мокрого белья. Неправильно загрузив его, работник рисковал остаться без ноги. На 7-м месяце у Мэри случился выкидыш, и врачи сказали, что больше детей у нее не будет. «Я проработал на том месте 3 года, принося домой после 55-часовой рабочей недели $55. Затем Ральф Альбертсон, который в те годы заправлял стиркой, угодил в мелкую дорожную аварию и скончался от сердечного приступа прямо на улице, обмениваясь с другим водителем телефонами и адресами своих страховых компаний. Славный был человек. В день его похорон вся прачечная не работала. После того, как его предали земле, я пришел к Рэю Таркингтону и попросил взять меня на место Ральфа. Я был уверен, что получу это место. Ральф обучил меня всем премудростям своего дела, и я знал процесс стирки как свои 5 пальцев. В те дни, Винни, прачечная наша была семейным бизнесом. Владели и управляли ею Рэй Таркингтон и его отец Дон. В свою очередь, Дон унаследовал Блю Риббон от своего папаши, открывшего эту прачечную еще в 1926 году. Профсоюзной организации у нас не было, поэтому работники вполне могли утверждать, что трио Таркингтонов нещадно эксплуатирует бедных необразованных трудящихся, как мужчин, так и женщин. Так оно и было. Однако, когда Бетти Киссон поскользнулась на мокром полу и сломала руку, Таркингтоны не только оплатили все больничные счета, но и выделяли ей по $10 в неделю на еду, пока Бетти не вернулась на работу. А каждое Рождество они устраивали торжественный ужин, на котором подавали лучшие в городе пироги с цыпленком, клюквенное желе, выпечку и вкуснейшие пудинги на выбор. Каждой женщине Дон с Рэем преподносили на Рождество сережки, а каждому мужчине — галстук. Я до сих пор храню дома в стенном шкафу все 9 галстуков, подаренных мне в те годы. Когда в 1959 году Дон Таркингтон скончался, я надел один из них на его похороны. Он уже совершенно вышел из моды, и Мэри бронила меня последними словами, но я все равно надел его. Освещение было тогда тусклое, а работа монотонная и изматывающая. Но зато отношения человеческие. Стоило сломаться отжимной машине, и Дон с Рэем, засучив рукава, трудились бок о бок с нами, выкручивая простыни вручную. Вот какой был в те годы семейный бизнес, Винни. Так-то. Потому-то после смерти Ральфа, когда Рэй Таркингтон сказал мне, что уже нанял на его место какого-то парня со стороны, я просто не мог понять, что происходит. Тогда Рэй сказал мне: «Мы с отцом хотим, чтобы ты вернулся в колледж». А я ей говорю в ответ: «Это здорово, а на какие шиши?» И тут же, не сходя с места, он вручил мне чек на $2000. Я уставился на эту бумажку, не веря своим глазам. Потом спросил: «А что это?» А он ответил: «Этого, конечно, недостаточно, но на учебу, общежитие и книги хватит. Остальное заработаешь здесь летом, хорошо?» Я и спрашиваю: «А есть ли способ вас отблагодарить?» «Да», — сказал он, — «целых 3. Во-первых, ты должен вернуть мне эту ссуду. Во-вторых, проценты по ней. А в-третьих, воплотить полученные знания здесь, в Блю Риббон». Я отнес чек домой и показал Мэри, а она расплакалась, обхватила голову руками и разревелась. Винни уставился на него уже с откровенным изумлением. «Итак, в 1955 году я восстановился в колледже, который я окончил 2 года спустя. Потом вернулся в прачечную, и Рэй сразу поставил меня транспортным боссом. $90 в неделю. Сделав первую выплату по суде, я спросил Рэя, какие набежали проценты. А он ответил: 1%. Мне показалось, что я ослышался. «Сколько?» — переспросил я. Он повторил: 1%. И вообще, в чем дело? Тебе что, заняться нечем?» А я ответил: «Отчего же? Я сейчас пойду и приведу врача, чтобы он вас обследовал. У вас, по-моему, с головой не все в порядке». Рэй расхохотался и велел мне выметаться из кабинета к чертям собачьим. Остаток ссуды я погасил в 60-м году, Винни. И что вы думаете? Рэй подарил мне часы. Вот эти. Он закатал манжет и показал Винни роскошные часы Булова в золотом корпусе. Рэй сказал, что это подарок-аванс в расчете на будущее. За все свое обучение я выплатил ему в виде процентов всего $20. А этот сукин сын возьми и преподнеси мне подарок ценой в $80. С гравировкой сзади. С наилучшими пожеланиями от Дона и Рэя. Прачечная «Блю Риббон». К тому времени Дон уже год как находился в могиле. А в 1963 году Рэй поставил меня на ваше место, Винни, вменив мне в обязанность надзирать за химчисткой, новыми счетами и нашими филиалами. Правда, тогда их было всего 5, а не 11, как сейчас. Я занимал эту должность до 1967 года, а потом уже Рэй поставил меня сюда. Ну вот, а 4 года спустя ему пришлось продать свое дело. Сами знаете, как эти сволочи его обложили. Он в одночасье постарел. Теперь мы вошли в их корпорацию наряду с парой дюжин других предприятий самого разного профиля. С ресторанами быстрого питания, гольф-клубом, 3 универмагами, что всем глаза мозолят, бензозаправками и прочим дерьмом. А Стив Орнер здесь всего лишь почетный президент. Где-нибудь в Чикаго или Гэри заседает совет директоров, который посвящает Блю Риббон 15 минут в неделю. А ведь по большому счету им начхать на нашу прачечную. Они ни хрена в нашем деле не понимают. Им одно важно — бухгалтерская отчетность. Вот тут-то они собаку съели. И вот их бухгалтер заявляет. Между прочим, через Вестсайд прокладывают автостраду номер 784, а Блю Риббон и жилые кварталы стоят как раз на ее пути. А директора вопрошают: вот как? И какую компенсацию мы получим? И все. Господи, да будь Дон и Рэй Таркингтоны живы, они бы этих вонючих козлов из строительной компании так по судам затаскали, что те бы до 2000 года и думать забыли о своих гребаных дорогах. Да, Винни, пусть Дона с Рэем и считали эксплуататорами, но они душой за свое дело болели. Об этом вы ни в каких бухгалтерских отчетах не прочитаете. Скажи им кто-нибудь, что нашлись умники, возжелавшие похоронить их прачечную под слоем бетона и асфальта шириной в 8 полос, так они бы шум до небес устроили. Да, но их уже нет в живых, — напомнил Винни. Верно, — кивнул он. Мысли его вдруг стали дряблыми и расстроенными, как гитара в неумелых руках. Все, что он хотел сказать Винни, захлебнулось в потоке эмоций. «Ты только посмотри на него, Фредди. Он ведь даже не понимает, что я пытаюсь ему втолковать. Он меня не слышит. И слава богу, что они всего этого не видят». Винни промолчал. Собрав волю в кулак, он продолжил. «Я хочу сказать, Винни, что в этой истории участвуют две группы людей. Они и мы. Мы занимаемся чисткой и стиркой. Это наш бизнес. Их интересуют только отчеты и цифры. Но командуют всем они. Нам присылают распоряжение, а мы его выполняем. Но и только. Ничего другого мы делать не обязаны. Понимаете?» «Да, Барт, конечно», — ответил Винни, но ему стало ясно. Винни ни черта не понял. Он и сам не вполне понимал, что имел в виду. «Хорошо», — кивнул он. «Я поговорю с Орнером. Кстати, Винни, довожу до вашего сведения, что здание в Уотерфорде ничуть не уступает нашему. В ближайший вторник я подписываю контракт». Винни радостно заулыбался и выпалил: «Ух, как здорово!» «Да, все идет по плану». Винни был уже в дверях, когда он окликнул его. Расскажите потом, как вам понравилось в этом немецком ресторане». «Непременно, Барт», — пообещал Винни, ослепив его своей фирменной улыбкой. Винни ушел, а он все продолжал смотреть на дверь. «Я все испортил, Фред». «Нет, Джордж, все не так уж скверно. Под конец разве что чуть оплошал, но ведь только в книгах люди с первого раза говорят все правильно». «Нет, Фред, все-таки я облажался». Винни ушел с мыслью, что Барт Доус начал сдавать свои позиции. И ведь он прав. «Слушай, Джордж, хочу спросить тебя по-мужски. Нет, только не отключай меня. На кой черт ты купил все это оружие, Джордж? Зачем оно тебе понадобилось?» Щелк. Выключатель сработал. Он спустился на первый этаж и передал Рону Стоуну папку с рекламными предложениями. Рон тут же громовым голосом позвал Дэйва, чтобы тот посмотрел, нет ли там чего-нибудь такого. Дэйв закатил глаза. Он прекрасно знал, что там есть что-нибудь такое. Оно называется «работа». Он снова вернулся в свой кабинет и позвонил Орнеру, надеясь, что тот уже ушел обедать. Увы, сегодня был не его день. Секретарша мигом соединила его с Орнером. «Привет, Барт!» — раздался уверенный голос Стива Орнера. «Рад вас слышать, старина!» «Я тоже», — соврал он. «Я тут беседовал с Винни Мейсоном. У него создалось впечатление, что вы обеспокоены по поводу Уотерфордской фабрики». «Да ну, с какой стати?» — запротестовал Орнер. «Однако мне бы хотелось в эту пятницу...» «Вот я как раз и звоню, чтобы сказать, Мэри не сможет прийти». «Да?» «Какой-то вирус, похоже, подцепила. От туалета на пару шагов отойти боится». «Ох, какая жалость!» «Да пошел ты в задницу со своей жалостью!» «Врач дал ей какие-то таблетки. Вроде бы помогают, но рисковать не стоит. Вдруг она вас заразит». «А вы когда сможете прийти? В 8 удобно?» «Да, вполне». «Черт бы тебя побрал, скотина! Придется из-за тебя вечерний фильм пропустить». «А как продвигаются наши дела с Уотерфордом, Барт?» «Об этом нам лучше поговорить с глазу на глаз, Стив». «Ну что ж, пусть так», — он ненадолго приумолк. «Карло передает вам привет. И скажите Мэри, что мы с Карлой желаем ей...» «Непременно». Ха, разбежался. «Держи карман шире».